звук выстрелов никого не напугал. Эти два шлепка утонули в дроби барабана, в резких звуках сакса и трубы. Вошедший в это время уже прятал под свою синюю спортивную куртку длинноствольный пистолет. Убрав его, он повернулся и спокойно пошел к выходу, проделав тот же путь, что и раньше. В вестибюле он кивнул седовласому швейцару, увлеченному чтением раздела происшествий, в дверях пропустил вперед даму-иностранку, что свидетельствовало не столько о его воспитанности, сколько о редком самообладании, и растворился в ноябрьской дождливой Москве. Черноусый кавказец и его спутница-студентка, сидевшие через три столика от компании, так и застыли с бокалами шампанского в руках. Они приготовились выпить на брудершафт, но не успели. Рыжий был убит на повал. Высокий плотный мужчина лишь ранен. Когда перепуганные официанты и гости усадили его на стол, он простонал: «Больно, черт побери!» и добавил еще что-то не по-русски. Я приоткрыл дверь в спальню. Мама сидела на стуле около низкого столика, на котором стояла пишущая машинка со вставленным в нее листом бумаги. Мама подняла голову и прошептала: «Они ушли?» «Да», — ответил я тоже почему-то шепотом. Мама вскочила со стула, открыла платяной шкаф и вытащила из целлофановой стопки пакет с щелками, вынула из него картонку с намотанными на нее колготками и стала их разматывать. «Мам, ты что?» Мать запустила руку внутрь колготок и вытащила оттуда конверт. Ничего не говоря, она быстро подошла ко мне и сунула конверт во внутренний карман моего пиджака. Потом положила колготки обратно в пакет и швырнула их в шкаф. «Мам, что с тобой?» «Сашенька, сыночек, я сегодня сыграла самую трудную роль в моей жизни. Я знаю, что он мне поверил. Как ты думаешь, поверил?» «О чем ты, мама?» «Ничего не спрашивай, сыночек. Прочти это и делай, что хочешь. Храни или выброси, лучше сожги. О, по-моему, Павел вернулся, лифт пришел. Больше ни слова». В коридоре раздалось: «Отговорила роща золотая». «Паш, первый час ночи тише». «А почему тише? Отчего тише? Сашок, иди сюда, пропустим еще по маленькой. За такое знакомство не грех по лишней пропустить. Такой человек этот Василий. Да это же колосс, колосс. Теперь тебе дорога открыта в высшие сферы». Сатин протянул мне рюмку. Я пить не стал и осторожно поставил рюмку на стол. Отчим выпил, ложкой зачерпнул икры, закусил, громко рыгнул. «Тебе хватит, Паш». Мама стала убирать со стола. «Иди ложись. Я Сашу постелю в столовой на диване». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — икнул Сатин. «Ишь, Сашок, как она командует. А я слушаюсь. Я твою мать, знаешь, как уважаю. Я для нее ничего не жалею». «Уж ты не жалеешь. То-то она на машинке долбит. Я знаю, как из себя копейку вытянуть. Из театра из-за тебя ушла. Гастроли тебе не по нутру. Отелло из спортторга». Я дождался, пока в квартире стало тихо, и пошел в туалет. Закрыл унитаз крышкой, сел на него и вытащил конверт. «Моя единственная любовь, моя Леночка, сынок мой, Сашенька, никогда вы мне не простите того, что я собираюсь над собой сделать. Леночка моя, жизнь моя, знай одно. Если останусь в живых, тебе будет еще хуже. и нашему сыну никогда не смыть позора отца.